Глава 1290. Исполнение желаний. Убрав карту шута, Клин извлек из пустоты всепожирающий глад, надел его на левую руку и активировал телепортацию. Вернувшись в миниатюрную городскую библиотеку, он сразу же обратился к слуге сокрытия Рианне. «Я забросил ее в заброшенный дворец на главном пике горного хребта Харнакис. Там находился вход в туманный город. Что касается дальнейшей судьбы 002, теперь это проблема Церкви Вечной Ночи». «Хорошо», — кивнула Рианна. Она вошла в состояние сокрытия и исчезла, словно ее стерли из реальности. Она не поблагодарила его, не упомянула о вознаграждении, точно так же, как никогда не просила ничего взамен, когда помогала Клину в прошлом. «Неужели мисс Рианна знает, что я получил карту шута?» Клин задумчиво огляделся и тихо вздохнул в темноте. Хотя сверхъестественный инцидент был разрешен менее чем за 2 часа, множество людей все же погибло под жестким воздействием правил. Жители Белтейна в той или иной мере совершили ошибки, но наказание, которое они понесли, оказалось куда более суровым, чем заслуживали их проступки. Самыми невинными жертвами стали туристы, приехавшие или проезжающие через Белтейн. Им пришлось столкнуться с кошмаром лишь потому, что они считались чужаками. Клейн изо всех сил старался защитить многих приезжих, включая Роя и его спутников, но его возможности были ограничены из-за наложенных на него ограничений. Лазеек, которыми он мог воспользоваться, оставалось немного, и он не мог сделать так, будто ничего не произошло. «Теперь мне нужно позаботиться о выживших». Он отвел взгляд и собрался телепортироваться в дом Байлза, чтобы разобраться с оставшимися проблемами. В этот момент из пустоты вышла Рейна Тинникер в темном замысловатом платье, держащая 4 белокурые головы с красными глазами. Одна из голов сжимала во рту черный козлиный рог. «Он сбежал из духовного мира», — произнесли остальные 3 головы миспосланницы. «Как и ожидалось от бывшего архипастыря». Без тени удивления вздохнул Клейн, уже ожидая подобного. Затем он указал на черный козлиный рог. «Это оставил Лорион?» Получив предмет, Клин услышал, как ранее молчавшая голова Рейна Тинникер ответила «Да». Даже столкнувшись с проклятием уродства, он сумел прорвать окружение и сбежать из духовного мира. Он и правда силен. Неужели он ангел 2-й последовательности, специализирующийся на прямом противостоянии? Клин взмахнул запястьем, и черный козлиный рог в его ладони рассыпался на мириады мерцающих частиц, рассеивая остатки психики. Оставленные потусторонним после трансформации конечности содержат части его эссенции, которые не могут вернуться к основному телу. Когда светящиеся частицы перегруппировались, образовав эссенции с 9-й по 7-ю последовательности, а также 4-й, Клин выбрал из них 8-ю последовательность «Борец» и с улыбкой вернул остальные миспосланницы. «Это ваша добыча. Я возьму только плату за информацию». Рейна Тинникер не стала церемониться, она подняла одну из белокурых голов, и та раскрыла рот, поглотив эссенции 9-й, 7-й и 4-й последовательности пути воина. Проводив миспосланницу за пределы Белтейна, Клин телепортировался обратно в дом Байлза и улыбнулся Рою и компании. «Проблема решена. Теперь вы больше не чужаки, к которым нужно относиться с неприязнью». 4 потусторонних уже собирались ответить искренними облегченными улыбками, когда увидела, как загадочный мистер Мак пригласил из воздуха незнакомца. Им оказался пожилой мужчина с темно-красным галстуком-бабочкой, одетый в рубашку, жилет, классический пиджак и синие полосатые брюки. Его густые волосы были совершенно седыми, но от него веяло теплом и элегантностью. Марионетка Хвина Рэмбиса, который Клин когда-то управлял. Он планировал воспользоваться этим манипулятором, чтобы стереть их воспоминания о 002. Отсутствие скверны от Сефирот не означало, что Байлз не столкнется с ужасающими последствиями, если вспомнить произошедшее. Поскольку Байлз забыл лишь 1 период памяти, связанный с этим событием, и он не знал всей правды, задача Клина относительно проста. Поэтому он не стал обращаться за помощью к мисс Справедливость и решил воспользоваться проекцией исторической пустоты своей марионетки. «Вы не рассказывали им о том, что произошло в городской библиотеке, верно?» — спросил Клейн, подводя к себе Хвина Рэмбиса. Байлз поспешно покачал головой. «Я помнил ваш совет. Отлично. Теперь я проведу вам психологическую коррекцию, чтобы вы забыли то, что нужно, иначе 002 будет преследовать вас, и вы никогда не обретете покоя до самой смерти. Поверьте, запечатанные артефакты такого уровня вполне способны на подобное. Даже если их уже увезли». Откровенно объяснил Клейн свою цель. Губы Байлза дрогнули. «Хорошо». Он выбрал подчиниться и довериться. Попросив Роя, Пашу и Фила выйти из съемной квартиры, Клейн контролировал Хвина Рэмбиса, чтобы провести серию ментальных манипуляций, успешно заставив Байлза забыть о латунной книге и ее содержимом. Затем он осторожно достал волшебное зеркало и посмотрел на него. «Роц, остались ли скрытые угрозы?» На поверхности древнего серебряного зеркала замерцал свет, и появилась строка серебряных букв. «Великий мастер, в Белтейне больше нет скрытых угроз. Что касается других мест в Лоине и Фисаки, поскольку это касается самого 002, я не могу разглядеть ясно. Возможно, вам стоит проверить лично». «Ладно». Слегка кивнул Клейн, достал золотую монету и тихо прошептал заклинание для гадания. Щелк. Монета, вращаясь, взлетела в воздух. В этот момент в сознании Клейна естественным образом возникли образы, трубы, улицы, города, крайне размытые и без четкого направления. Слегка нахмурившись, он собрался с мыслями и поймал монету. Затем вернул Пашу и остальных в дом Байлза и улыбнулся Рою. «Разве вы не хотели получить следующее зелье? Теперь можете загадать желание». «Я все еще могу загадать еще одно желание?» — удивленно и нервно спросил Рой. «Это подарок», — улыбнулся Клейн. Сердце Роя ёкнуло. Не задавая лишних вопросов, он воспользовался шансом и загадал желание получить следующее зелье. Клейн бросил ему эссенцию восьмой последовательности борца пути воина. «Это, по сути, есть зелье. Но для безопасности я советую найти соответствующие рецепты и правильные дополнительные ингредиенты». «Ваши удивительные деяния достойны восхваления», — выразил благодарность Рой. Его первое зелье в некотором смысле было потусторонней эссенцией пути воина, которую он проглотил. Из-за приближающегося апокалипсиса, а также низкой последовательности и удачи, он не впал в безумие на месте и даже не получил серьезных психологических проблем. Позже он постепенно познакомился с другими потусторонними и погрузился в истинный мистицизм, лишь тогда осознав, насколько опасным был его поступок. Больше он на подобное не решался. В ответ на похвалу Клин огляделся и улыбнулся. «Теперь следуйте за мной за пределы Белтейна. Это не значит, что здесь все еще опасно, но я должен воспользоваться моментом, чтобы исполнить ваше желание». Одно из желаний Роя заключалось в том, чтобы Клин помог им покинуть Белтейн, а другое — желание Паши, чтобы Клин защитил их и позволил уехать живыми. Хотя теперь эти вещи потеряли смысл, Клин считал необходимым исполнить их, даже если в этом не было практической пользы. «Я всего лишь бездушная машина для исполнения желаний», — пошутил про себя Клейн, улыбаясь Байлзу и компании. Паша и остальные приглянулись, не осмеливаясь возражать. Как и прежде, они взялись за руки. Затем Клейн телепортировал их на окраину Белтейна. «Магическое шоу подошло к концу. Пора прощаться». Сняв шляпу, поклонился Клейн, стараясь выглядеть настоящим бродячим фокусником. Привычка, оставшаяся от его актерства. Увидев это, Паша не удержалась. «Мы можем узнать ваше имя?» Клейн улыбнулся. «У меня слишком много имен. Разные люди называют меня по-разному. Вы можете звать меня Магом Чудес, Мерлином Гермесом». «Мистер Гермес, вы верующий богиня Вечной Ночи?» После паузы спросил Рой. На мгновение Клейн растерялся. Ему хотелось сказать, что когда-то был, но больше нет. Подумав, он решил заранее примерить роль служителя тайн. Он тут же сдержал улыбку и уверенно произнес: «Тот, кому я служу, — это Шут, повелитель тайн, великий правитель духовного мира. Если вы хотите уверовать в эту могущественную сущность или узнать о ней больше, можете отправиться на архипелаг Рорстед в Моррисоне. Там проповедует миссионер Денец. Кроме того, в Серебряном Граде наверняка есть все рецепты зелий пути воина вплоть до второй последовательности». Мысленно добавил он, но не стал говорить вслух. Рой слегка кивнул. «Впервые слышу о такой могущественной сущности в этом мире. Ваша чудотворная природа демонстрирует его величие». Он не стал напрямую отвечать мистеру Мерлину Гермесу, так как все еще колебался. Паша, Байлз и Фил чувствовали то же самое. Не говоря больше ни слова, Клин развернулся и покинул четверку потусторонних, после чего вернулся в Белтейн окольным путем. Он не забыл свою первоначальную цель посещения этого маленького города и планировал немедленно найти комнату, чтобы изучить карту Шута в мир над Серым Туманом. В одном из городов Медсишера, в библиотеке, молодой юрист достал с полки книгу, подошел к столу и сел у окна. Перелистывая страницы, он обнаружил вложенный желтовато-коричневый лист. «Что это?» — Пробормотал он в недоумении, вытаскивая книгу. Убедившись, что текст написан на древнем фейсаке, он прочитал довольно редкое содержание. В четвертую эпоху существовала книга под названием «Латунная книга Трансест».